Иначе скука станет совсем уж непереносимой. Глава пятая. Кухня причуды Сьюзди с выстланным мрамором полом, рассчитанная на многочисленных гостей отеля, имела внушительные размеры. Плита в полном соответствии с техническим уровнем 20-х годов топилась углем, пища могла подогреваться в различных по размерам духовках. На стене висели медные сковородки и кастрюли. Некоторые, которыми пользовалась Эмили, блестели. Полки гигантского буфета заполняла посуда. Кухонный лифт мог поднять подносы с едой этажом выше, где находился обеденный зал. Из стен торчали старомодные переговорные трубки. По ним повара должны были получать заказы официантов. Середину кухни занимал длинный стол, предназначавшийся для приготовления блюд, которые затем отправлялись наверх. Там же стояла широкая деревянная колода для рубки мяса. Для хранения туш предназначался специальный ледник с герметично закрывающейся дверью. Плита, разумеется, топилась не углем. Эмили предпочитала дрова, который Тьюзди заготавливал в хорошую погоду. Они всегда ели на кухне, рядом с плитой. Там было удобнее. Стену напротив украшал натюрморт Тьюзди, внушительных размеров полотно со сверкающими яркими красками, фруктами и овощами, мертвыми кроликами и лесными птицами. На дальней стене висел один из бесчисленных портретов Эмили. На этот раз в обществе маленького белого пуделя с синей ленточкой на шее. Пудель лежал, уткнувшись черным носом, в пышное бедро Эмили. Повара 20-х годов, возможно, сочли бы, что такая картина отвлекает от основного дела. В огромной кухне Тьюзди и Эмили готовили ужин для врагов. Разгоняя сумерки, спустившиеся на гору Барчестер, горели свечи в красивом бронзовом канделябре. Огонь в печи, на котором Эмили жарила бифштексы, согревал воздух. Они сидели за длинным столом. Крамер, светловолосый Бен Мартин, ударивший ножом отца, здоровенный Джейк Тилицкий, рыжая Труди и Питер. Дьюк Лонг, похоже, охранял здание снаружи. Не появились только Джордж Мангер и Линда Грант. О них и шел разговор. «А Джордж хочет, чтобы я принес ужин ему и даме», — обратился Тилицкий к Крамеру. «Пусть приведут девушку сюда», — ответил тот. «Я не хочу, чтобы сегодня мы разбрелись по всем этажам. Бог знает, кого к нам может занести. Лучше держаться вместе». «Ну, я ему скажу». Тилицкий встал и вышел из кухни. Как ни боялась Эмили, но ужин она приготовила превосходный. Бифштексы, покрытые аппетитной коричневой корочкой, жареный картофель с луком, большая чаша зеленого салата с огурцами, луком и помидорами. Питер догадался, что именно так любил ужинать Тьюзди. Себе и своему другу Эмили поставила тарелки в конце стола. От остальных их отделяло 6 футов пустого пространства. Старики здесь, насколько возможно, хотели держаться особняком. Крамер молчал. Мартин жадно ел.